поглядывает на него и говорит: «Парень, я готов тебе поверить, но как быть нам с этим хвостом?» И белоэмигрантские летописцы Руднев с Мельгуновым, и вслед за ними новейшие советологи твердят: не было в окружении царя ни темных сил, ни, следовательно, их махинаций. Ну, хорошо, допустим. Но как же в таком случае быть с петушиными хвостами фактов, торчащими из некоторых материалов тех времен? Даже старательно все опровергающему Мельгунову волей-неволей приходится рассказать, как приехал в Петроград с миротворческой миссией датский бизнесмен Андерсен, первый из тайных эмиссаров кайзера, и сколь приветливо принимала его и вела с ним беседы царская чета, о каковом визите свидетельствует в своем дневнике сама царица. «Был милый Андерсен, убеждал нас, что надо заключить мир». Как затем включились в установление контактов между царем и кайзером и всячески способствовали организации переговоров между ними шведский король Густав, датский король Христиан, стокгольмские банкиры Кюльберг и Мендельсон и гамбургские Монквиц и Варбург, как включился в эти поиски князь Гогенлое, бывший австрийский военный атташе в Петербурге в годы мировой войны, австрийский посол в Берлине. Он тайно уговаривал Николая вступить в переговоры о мире, просил его послать в Швейцарию доверенное лицо для встречи с таким же доверенным Франца Иосифа, и царь аккуратно передавал эти предложения на суждение Сазонову. Как с такими же предложениями по поручению кайзера и через посредство неизвестного эмиссара граф Эйленбург обращался к царскому министру двора барону Фредериксу, с которым связан был 30-летней дружбой, и эти обращения также аккуратно доводились до конечного адресата, до царя. Как Александра Федоровна через посредство неназванного по имени американца в военное время посылала в Германию письма принцу Максу Баденскому, ставшему рейхсканцлером в 1918 году, и принцессе Виктории, что подтверждается в частности одним из ее писем супругу от 25 июня 1915 года, я дала знать американцу, уезжающему завтра в Германию, что я прошу его повидать Макса и передать ему некоторые бумаги. Ответы же, полученные из Германии, она тоже пересылает царю. И это также подтверждается ее собственноручными к нему письмами, в которых она просит супруга никому об этих письмах не говорить, о них никто не должен знать, за исключением, может быть, верховного главнокомандующего Николая Николаевича. И еще всякое прочее в том же роде. Таков метод, которым пользуются и оригиналы, и копиисты в их вылазках против правды истории. Во-первых, ничего такого не было. Во-вторых, было, но неудачно. В-третьих, сошло бы и удачно, если бы не революция и не большевики. В центре у них рыцарский образ государя-императора, готового скорее потерять трон и жизнь, нежели подвести союзников, которым он дал обет верности. Эта верность, говорят они, и была его роковой ошибкой. Еще вот что было. Всеохватывающая дьявольщина масонов. Она-то и опрокинула троны двух императоров. Народные массы ничего не решают. Они лишь статисты на подмостках грандиозных спектаклей, устраиваемых масонами и именуемых войнами и революциями. Эту тайну разгадал в свое время еще фон Ягов, предтеча Риббентропа во внешнеполитическом ведомстве Старого Рейха. Согласно концепции фон Ягова, политическими заправилами войны являются франкмасоны, радикалы и все им подобные, целью которых является низвержение тронов. Именно поэтому, считал он, оба соседние царствующие дома и должны поддерживать с свои старые монархические и дружественные традиции, осознав, что продолжение войны опасно для династии.